33. Кто же может утверждать, что легко идти за учением, если недостаточно накопления? Но зато, когда переполнена чаша, тогда путь учения неизбежен. Мы можем понять трудность приема яда земного, ибо каждый из нас принял неисчислимое количество яда. Как магнит притягивает известные металлы, так сердце принимает благодать. Как губка впитывает жидкость, так поры кожи набирают яд земной, но прана, сознательно поглощенная, умиротворяет истечение ядов.